Гномы-слушатели закивали, обмениваясь мудрыми и важными взглядами. Стурм зевнул. Танин встал, перегнулся через борт и принялся тихо блевать. Один очень одаренный гном-механик соорудил раздвижную лестницу, которая действительно работала. Он добрался по ней до Луны и там особой сетью сумел поймать серую драгоценность, прежде чем боги узнали о нем. Он потащил драгоценность на Крин, но тут она вырвалась и уплыла на запад, проходя над странами и оставляя за собой шлейф хаоса. Хаос вошел в мир в форме магии. Звери и другие твари подвергались изменению от пролетавшей мимо драгоценности и становились удивительными или отвратительными, в зависимости от ее решения. Гномы-механики отправились за серой драгоценностью через море, все еще надеясь снова поймать ее и заставить работать. Но изловил ее человек по имени Гаргат и запер у себя в замке при помощи неизвестных магических средств. Добравшись до замка, гномы увидели, как яркий свет серой драгоценности заливает местность вокруг. Они потребовали, чтобы Гаргат отдал артефакт. Тот отказался. Гномы пригрозили войной. Среди моряков на палубе раздались радостные крики. И Гаргат с радостью принял вызов. Он окружил замок высокой стеной, чтобы защитить себя и драгоценность. Гномы не смогли придумать способа перебраться через стену и ушли, поклявшись, впрочем, вернуться. «Точно! Именно так!» — закричали слушатели. Месяц спустя к замку Гаргата подошла армия гномов-механиков с огромной паровой осадной машиной. Машина приблизилась к стене замка, но, немного не добравшись до нее, сломалась. Армия отступила с тяжелыми потерями. Через 2 месяца они вернулись с еще более огромной паровой осадной машиной. Эта машина врезалась в первый механизм, вспыхнула и сгорела. Гномы отступили с еще большими потерями. Через 3 месяца они снова были там, с неописуемой по размерам паровой осадной машиной. Она подмяла под себя остатки первых двух и уже подкатывала к стене замка, когда механизм двигателя сломался. Машина с грохотом повалилась на бок, проломив стену замка. Хотя произошло это и не совсем так, как хотелось, гномы-механики праздновали победу. Раздалось еще больше радостных криков. Но когда они ринулись в брешь в стене, из драгоценности вырвался холодный серо-стальной луч, ослепляя каждого. Когда государь Гаргат снова смог видеть, то, к своему удивлению, обнаружил, что гномы яростно дерутся между собой. Тут же последовали хмурые взгляды и возгласы. «Ложь! Ты неправильно рассказываешь!» Половина гномов-механиков требовала, чтобы серая драгоценность была отдана им, для сокрытия в тайном месте. Другая половина требовала ее себе, чтобы распилить и посмотреть, как она работает. Пока обе группировки дрались, они незаметно изменялись. Так родились расы гномов, которые дробят камень, постоянно думая о богатстве, и кендеров, ведомых ненасытным любопытством бродить по миру. Во время общего беспорядка серая драгоценность ускользнула, и последний раз ее видели, когда она направлялась на запад, преследуемая полчищами гномов-механиков и государем Гаргатом. И это, немного запыхавшись, закончил Полин, история серой драгоценности. Конечно, если вы не спросите об этом кого-нибудь из гномов. «Почему? Что говорят гномы?» — спросил Танин, глядя на Дугана с кисловатой улыбкой. Дуган тяжело вздохнул, внимательно изучая носки башмаков. «Гномы всегда утверждали, что они — избранный Рёрксом народ, сотворенный из любви, а гномы-механики и кендеры получились в результате неудачных проб и ошибок». Отовсюду послышались возмущенные крики. Гномы-механики явно сильно оскорбились, но Дуган быстро успокоил их, резко развернувшись и пригвоздив к месту взглядом. «Согласно преданиям гномов, Риорк создал серую драгоценность им в подарок, а механики просто украли ее». Раздалось еще более громкое шиканье, но тут же стихло. «Да, мне кажется, — сказал Стурм, еще раз зевнув, — что настоящую историю знает только Риоркс». «Не совсем так, парень», — произнес Дуган смущенно. «Поскольку, понимаете, я знаю настоящую историю, потому и отправился за артефактом». «И которая из услышанных нами правильная?» — поинтересовался Танин, подмигнув Полину. «Ни одна», — ответил гном, еще сильнее смутившись. Голова его поникла, а руки принялись теребить золотые пуговицы насквозь мокрого и обвисшего бархатного камзола. «Вы понимаете?» — пробубнил он так, что слова было крайне трудно расслышать на фоне шума бьющихся волн и шлепающей по палубе рыбы. «Риоркс проиграл серую драгоценность в кости». «Чего?» — переспросил Полин, пригнувшись ближе. «Он ее проиграл», — промямлил гном. «Все равно ничего не понятно». «Он проиграл эту проклятую драгоценность в кости!» — заорал во всю мощь легких Дуган, подняв лицо и гневно глядя вокруг. Перепуганные гномы-механики тут же разбежались в сторону, и многие из них получили по голове со свистом пронесшимся в этот момент парусом. «Маргион, бог болезни и разложения, обманом заставил Риоркса сделать драгоценность, понимая, что если хаос вырвется в мир, его власть будет расти. Потом он раззадорил Риоркса поставить серую драгоценность на кон и...» Гном замолчал, угрюмо уставив взгляд на роскошные башмаки. «И продул ее в кости?» — закончил фразу пораженный Стурм. «Да, парень», — сказал Дуган, тяжело вздохнув. «Знаете, у Риоркса есть одна маленькая слабость. Совсем маленькая, заметьте. Во всех других отношениях он самый прекрасный и благородный господин из всех, каких можно только надеяться встретить. Но...» — гном опять вздохнул. «Он действительно любит бутылку и хороший спор». «О, так ты знаком с Риорксом?» — пробормотал Стурм, зевнув так, что чуть не вывихнул челюсть. «И с гордостью говорю об этом», — серьезно заявил Дуган, погладив бороду и подкрутив ус. «С его помощью мне удалось после долгих лет поисков обнаружить серую драгоценность. При содействии парней на корабле», — ударил он проходившего мимо гнома-механика по плечу, отчего тот волчком закружился по палубе, «и с помощью троих молодых людей мы добудем его и... и...» Дуган умолк, словно в замешательстве. «И...» «И, естественно, вернем Риорксу», — закончил гном, пожимая плечами. «Естественно», — отозвался Танин. Он посмотрел на Стурма, который уснул прямо на палубе, и поймал гнома-механика, который уже бежал прочь со шлемом брата. «Эй!» — сердито закричал старший, тряся вора. «Только хотел посмотреть на него!» — зачастил тот, сжавшись. «И хотел его тут же честно вернуть!» «Понимаешь», — заговорил он медленнее, когда Танин ослабил хватку, «мы разработали новый революционный проект шлема. Осталось решить только несколько проблем, вроде того, как снять его с головы. Вот я...» «Спасибо, меня это не интересует», — проворчал Танин, выхватив шлем у восхищенного гнома. «Давай, младший», — обратился он к Полину. «Помоги дотащить Стурма до кровати». «Где тут кровать?» — утомленно спросил Полин. «И, кстати, нет, я не собираюсь спускаться обратно в вонючий трюм». «Я тоже», — ответил Танин. Он оглядел палубу и вытянул руку. «Вон та хлипкая конструкция подойдет, за неимением лучшего. По крайней мере, там сухо». Показывал он на несколько досок, которые были умело и остроумно подогнаны, образуя убежище. Оно находилось ниже того места, где проносился парус, и защищало лежащих внутри от воды и падающей сверху рыбы. «Это», — самодовольно заявил Дуган, — «моя кровать». «Это была твоя кровать», — отозвался Танин. Затем нагнулся и потряс Стурма. «Проснись. Мы не собираемся тебя тащить. Поторопись, пока этот проклятый богами парус не вернулся». «Что?» Стурм сел и начал сонно моргать. «Вы не можете так поступить!» — взревел гном. «Послушай, Дуган Красный Молот», — жестко сказал Танин, нагибаясь и сурово заглядывая гному в глаза. «У меня похмелье, меня укачало, и я весь день ничего не ел. Меня промочили насквозь, швырялись рыбой, сверху скрежетал ненормальный парус, а потом меня едва не замучили до смерти скучными детскими сказками. Я не верю тебе и не верю в дурацкие поиски артефактов». Он помолчал, кипя от гнева и потрясая пальцем перед носом гнома, затем продолжил. «Я собираюсь спать, где хочу, а когда почувствую себя лучше, клянусь богами, заставлю этих маленьких ублюдков развернуть свой корабль и взять курс домой». «А если я тебя остановлю?» — произнес Дуган, угрожающе щурясь. Казалось, яростные выпады Танина ничуть его не смутили. «Тогда у этого корабля будет новая носовая фигура, где бы нос ни находился», — процедил Танин сквозь зубы. «И она будет иметь длинную черную бороду». Старший брат сердито подошел к шалашу и залез внутрь. Заспанный Стурм вполз следом. «Гном, я бы на твоем месте не вставал у него на пути», — посоветовал Полин, спеша следом. «Он вполне способен сделать то, что обещал». «Неужто, парень? Буду иметь в виду», — ответил Дуган, глубокомысленно теребя бороду. Укрытие было заполнено гномскими вещами, большей частью яркой разноцветной одеждой. Все это Полин бесцеремонно отпихнул ногой. Танин растянулся на палубе, Стурм свалился рядом, и оба мгновенно уснули, как будто младший брат накинул на них заклятие. Полин устроился на оставшемся месте, надеясь, что сон придет к нему так же быстро. Но он не участвовал в сражениях, подобно братьям. Стурм мог спать в полной броне на песке в пустыне, а Танин, как известно, блаженно храпел, когда молния разнесла стоящее рядом дерево. Промокший до костей, дрожащий от холода, Полин лежал на палубе и предавался отчаянию. Он хотел есть, но каждый раз, когда думал о еде, желудок начинал подкатываться к горлу. Все мышцы болели, рот наполняла соль морской воды. Юный Макс тоской вспоминал дом и долину, чистые душистые простыни, часы мирных занятий, когда он сидел под огромными ветвями валина, держа на коленях книгу заклинаний. Закрыв глаза, Полин попытался удержать слезы тоски по дому, но не смог. Протянув руку, он коснулся посоха Магиуса и внезапно вспомнил дядю. Из-за чего? Юноша понятия не имел. Рейслин умер задолго до рождения Полина. Вероятно, это из-за посоха. Или он вспоминает какой-нибудь рассказ отца, который сейчас из-за усталости кажется реальным. Как бы то ни было, Полин ясно видел Рейслина, лежащего в мрачном дождливом лесу. Закутавшись в алые одежды, маг кашлял. Кашлял до тех пор, пока не стало казаться, что он никогда не сможет дышать нормально. Юноша видел кровь на бледных губах, видел, как хилое тело содрогается от боли, но не слышал ни одной жалобы. Полин тихо приблизился к дяде. Кашель прекратился, спазмы ослабли, и, приподняв голову, Рейслин посмотрел племяннику прямо в глаза. Тряхнув головой от стыда, Полин притянул посох поближе, лег щекой на его прохладное гладкое древко и, расслабившись, уснул. Но ему показалось, что в последний момент, перед тем, как перевалить за грань сновидений, он услышал голос гнома и увидел голову, просунувшуюся под навес. «У меня тут колода карт, парни. Что ты говоришь? Здесь сегодня спят козыри?»